Глава 31. Изи наблюдала, как Рори рисует подснежник, стоявший в маленькой вазе на столике. «Классно рисуешь, милый!» «Спасибо», — отозвался Рори, сосредоточившись на рисунке. «Кстати, папа снова в камере в Фолсхэме», — небрежно сказала Изи. Карандаш Рори на секунду замер. «Правда?» «Да. Кажется, его подозревают еще в одном убийстве». Карандаш застыл в воздухе. Оторопев, мальчик повернулся к Изи. «Что?» Изи кивнула. «Боюсь, что так». «Но...» — Рори покачал головой. «Не может быть». «Почему? Если папа говорит, что убил Чарли, почему бы полицейским не заподозрить его и в убийстве другого человека?» «Потому что...» «Потому что...» Изи успокаивающе положила руки на тонкие плечи Рори. «Я понимаю, милый, тебе очень трудно». «Нет», — Рори покачал головой. «Мне не трудно». Плечи под ее руками затряслись. Он заплакал. «Ох, золотка, ну, конечно, трудно. Иди сюда». Изи опустилась на колени возле стула и открыла объятия. Мальчик рыдал у нее на плече, а она гладила его по волосам. «Ну, не сдерживайся. Хорошенько прореветься никогда не вредно, правда? Потом тебе станет легче, вот увидишь». Рори поднял голову, посмотрел ей в глаза. «Нет, не станет. Никогда. Понимаете, это я во всем виноват». «Нет, милый, не виноват. Рассказывай папе о травле, ты не мог знать, что он возьмет и убьет Чарли. Тебе не в чем себя винить. Решение принял папа, а не ты. И ты не отвечаешь за его действия, правда, правда?» «Но я виноват, Изи». «Почему, Рори?» «Потому что...» Рори положил голову на колени Изи и со вздохом закрыл глаза. «Это не папа убил Чарли, а я!» «Дженни!» — из кабинета высунулось посеревшее лицо Роберта Джонса. «Будьте любезны, сделайте кофе и зайдите ко мне». «Конечно, мистер Джонс, сию минуту». Дженни пошла в кухонный уголок и поставила чайник. Как же она вымоталась. Пресса пронюхала, что во Флитхаусе неладно, и телефон все утро просто разрывался. А тут еще эмоциональные качели в ее собственной жизни. Дженни поставила чашку, молочник и сахарницу на поднос и отнесла в кабинет мистера Джонса. «Спасибо, Дженни». Директор налил в кофе молока, высыпал чайную ложку сахара, шумно глотнул. «Вы там справляетесь?» «С трудом. Не знаю, как отвечать всем этим журналистам. Вы в курсе, что происходит?» Он поставил чашку и вздохнул. «Да, к сожалению. У нас еще одна смерть». «Еще одна? О, мистер Джонс!» Директор вздохнул и устало покачал головой. «Полагаю, теперь неважно, если я вам скажу. Весь мир узнает через несколько часов. Вчера в погребе Флитхауса в чемодане нашли тело мужчины. Его убили». Дженни прижала руку к губам. «Мистер Джонс, боже мой, кто это?» «Жертву опознали как Джулиана Форбса, бывшего ученика нашей школы». Дженни открыла рот, но не смогла издать ни звука. «Вы его знали? Ведь он здесь учился?» — спросил Джонс. Секретарь молча кивнула. «По-видимому, он жил с Анджелиной Миллер, мамой и Рори Миллера». В соседней комнате зазвонил телефон. Дженни как-то ухитрилась обрести дар речи. «Прошу прощения, мистер Джонс, я отвечу на звонок». «Конечно, и никому ни слова. Скоро приедет инспектор Хантер, проведет пресс-конференцию. Тогда узнаем больше». Дженни, с трудом дыша, вернулась в приемную, ответила на телефон. Разобравшись со звонком, положила трубку и уставилась в пространство. Через несколько минут встала и вернулась в кабинет директора. «Простите, мистер Джонс, я...» «Вы сказали, что пока никто не знает о смерти Джулиана?» «Никто, кроме меня, Себастьяна и бедняги Боба, который нашел труп. И, разумеется, полиция». «Вы уверены?» «Абсолютно. Следователи категорически потребовали от нас молчания». «А что?» Дженни покачала головой. «О, неважно». Она выжила из себя улыбку и вернулась в приемную. В голову хлынули мысли. Ужасные, навязчивые. «Хватит», — велела себе Дженни. «У тебя разыгралось воображение». Увы, как она ни старалась, одна мысль не давала покоя. «Добрый день, Дженни, как вы?» В приемной стоял инспектор Хантер. «О, я в порядке». «Хорошо». «Хорошо». Инспектор Хантер тоже казалась рассеянной. Она указала на кабинет мистера Джонса. «На месте?» «Да». «Спасибо, Дженни». Инспектор улыбнулась. «Инспектор Хантер». Та обернулась от порога директорского кабинета. «Да, я... Дело в том, что такое Дженни?» Слова не шли. Она не знала, как их произнести. В конце концов, она могла ошибаться, и что тогда? «Ничего», — Дженни покачала головой. «Ничего». Инспектор внимательно посмотрела на нее. «Уверены?» Дженни кивнула. «Да, я просто...» Она прикусила губу. «Инспектор такая милая, такая добрая. Вот бы ей довериться». «Не хочу никому доставлять неприятности». «Может быть, поболтаем после моего разговора с мистером Джонсом?» «Через 20 минут у меня ланч, я встречаюсь с подругой». «Ну, я там не задержусь», — Джаз указала на кабинет директора. «Так что нам хватит времени». «И, Дженни, что бы вы ни сказали, дальше меня это не пойдет, вы же знаете». «А если вы что-то...» «Инспектор Хантер, наконец!» В дверях кабинета появился Роберт Джонс. «Здесь кишит пресса. Я понятия не имею, что им говорить». И она повернулась к мистеру Джонсу. «Так, давайте поговорим. Увидимся позже, Дженни». Улыбаясь, инспектор увела Роберта Джонса в кабинет и закрыла дверь. Дженни вздохнула. Теперь весь вопрос в том, как ей проверить свои подозрения. Наверное, лучше всего получить информацию из первых рук. Да, так она и сделает. Дженни посмотрела на часы, сняла с телефона трубку и положила ее на стол. Потом взяла сумочку и вышла. «Я бы посоветовала вам пока не появляться в главной приёмной. Стервятники ждут лакомых кусочков», — сказала Джаз, усаживаясь напротив директора. «Ведь они уйдут, когда вы объявите на пресс-конференции об аресте убийцы». «Со временем», — уклончиво ответила Джаз. «Мистер Джонс, хочу спросить о том мальчике, Джейми, который умер в погребе Флитхауса. Что вы об этом знаете?» Директор тяжело вздохнул. «Инспектор, это случилось задолго до меня. Я знаю только то, что знают все. Мальчику было 13, если я правильно помню. Он повесился на крюке для мяса в погребе». Роберт Джонс поёрзал в кресле. «Известно, почему он покончил с собой?» «Лучше расспросить Дженни, она тогда уже работала здесь, инспектор. Только какое отношение та история имеет к делу?» «Прямое», — твердо ответила Джаз. «Позвольте повторить, это произошло лет за 10 до моего вступления в должность». «То есть лет 25 назад?» «Да, примерно», — согласился директор. «Тогда травлей занимались повсеместно. По-видимому, мальчик Джейми стал жертвой особенно жестоких издевательств. Мне бы хотелось подчеркнуть, полиция расследовала его самоубийство и пришла к заключению, что насильственной смерти не было». «Вы знаете, кто из мальчиков участвовал в травле?» «Нет, не знаю». «А кто может знать?» «Думаю, Дженни. И, возможно, Себастьян Фредерикс. Он здесь учился». «Вместе с Джулианом Форбсом?» Роберт Джонс явно растерялся. «Да, но едва ли тот нам поможет. И вообще, к чему все это? Вы же арестовали Дэвида Миллера. Ваш начальник сообщил мне сегодня утром». Джаз невольно ощетинилась, услышав слово «начальник». «Да, но надо прояснить некоторые детали. Например, Рори Миллер провел ночь в погребе Флитхауса, не так ли? Это, по-вашему, было простым совпадением?» «Не могу сказать наверняка. Говорят, будто призрак мальчика после его смерти появляется в погребе. Тот, кто запер там Рори, знал, что делает». «Вы имеете в виду Чарли Кавендиша?» «Да». Роберт Джонс вздохнул. «Он заплатил за свои проступки, не так ли?» Джаз оставила реплику без внимания. «Где сейчас Себастьян Фредерикс?» Джонс посмотрел на часы. «Вероятно, в столовой или в раздевалке с мальчиками, готовится к тренировке по регби. Жизнь должна продолжаться, хотя бог знает, как мальчики расценивают телекамеры на улице. Я только надеюсь, что на пресс-конференции вы сможете сказать достаточно, и журналисты уедут. Начало в 6?» Джаз встала. «Да, тогда и увидимся. Если понадобится, я на связи». Она кивнула и вышла из комнаты. Часы напомнили, что совсем скоро придется назвать Дэвида Миллера главным подозреваемым. В приёмной Дженни не было. Почти наверняка уже ушла на ланч. Когда Джаз выходила из здания, зазвонил мобильный. «Джаз, говорит Изи. Есть новости?» «Да. Можешь встретиться со мной в участке?» «Не сейчас, скажи кратко». «Рори только что признался, что папа покрывал его. На озерах Рори сказал отцу, что не помнит, принял он аспирин или нет». Джаз продолжала идти. «Хорошо, но это, наверное, не все. «Да. Чарли Кавендиш использовал Рори как лакея. заставлял чистить ботинки, прибираться за ним, ну, знаешь, все такое. Да, понимаю. Так вот, в ту ночь, когда умер Чарли, Рори по его приказу должен был зайти к нему в комнату и включить электрическое одеяло. Так что после удручающего эпизода с Хью Данманом Рори пришлось тащиться в комнату Чарли. И нашему мальчику кажется, что он мог случайно оставить аспирин там. Именно. Ну и? Джаз заметила Фредерикса, идущего по полю для регби, и ускорила шаг, уворачиваясь от писаки с камерой. Что «ну и»? Он оставил таблетки в комнате Чарли случайно или намеренно? В конце концов, Кавендиш превратил его жизнь в ад. Рори помнит, как Хью Данман давал ему стакан воды. Скорее всего, малыш принял аспирин до того, как оказался в комнате Чарли. Однако сначала эмоциональная травма из-за поцелуя Данмана, потом Рори осознал, что он последним заходил в комнату Чарли перед его смертью и держал в руке две таблетки аспирина всего за полчаса до того. Думаю, у Рори разыгралось воображение. Это называется самовнушением, Джаз. Кроме того, сомневаюсь, что после эпизода с Данманом Рори вообще мыслил достаточно ясно и мог немедленно составить план убийства Чарли. Но, Изи, это означает, что Рори был на месте преступления, и что у него имелись и средства, и возможность. «Изи, алло!» Джаз отняла мобильное от уха и увидела, что сигнал пропал. «Чёрт!» — пробормотала она. Себастьян Фредерикс был в нескольких футах. «Мистер Фредерикс, можно вас на пару слов?» — окликнула Джаз, нагоняя его. «Если только это не вопросы о моем происхождении». Он продолжал размашисто шагать. Джаз пришлось бежать рысцой. «Роберт Джонс сказал, что вы, вероятно, помните учеников, которые, по слухам, участвовали в травле мальчика из погреба Флита». Фредерикс резко остановился и посмотрел на нее. «Это же старая история. Какое отношение она имеет к нынешним событиям?» «Возможно, никакого, но если бы вы вспомнили имена мальчиков, я была бы очень благодарна». Себастьян бросил на нее подозрительный взгляд. «Доказано, ничего не было, знаете ли. И я еще даже не учился в школе, когда это произошло. Я поступил сюда через несколько месяцев, в осенний семестр. Некоторые мальчики говорили, что этот Джейми был неуравновешенным, ненормальным. Вряд ли в его смерти можно было кого-то обвинить». «Да, я понимаю. Но все равно хотела бы знать имена», — настаивала Джаз. Он почесал в затылке. «Послушайте, все это слухи. Я знал кое-кого из этих парней. Обыкновенные человеческие существа. Мальчики вроде меня, которые любили пошутить». «Мистер Фредерикс, имена, пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — кивнул он. «По слухам, в травле участвовали четверо. Они приехали в школу, подружились и образовали банду четырех: Адам Скотт Джонсон, Фредли Эсли, Гарри Коннор и Джулиан Форбс». «Джулиан Форбс? Вы уверены?» «Да. Позже мы вместе играли в регби. Фантастический и блуждающий полузащитник. Бедняга, так печально, что его не стало». «Спасибо, мистер Фредерикс. Прошу прощения, мне надо вернуться в участок». Себастьян смотрел, как инспектор резко развернулась и быстро зашагала через поле. В участке Джаз отправилась на поиски Изи. «Она убежала за сэндвичем, мэм», — сказал Майлз. «Выглядела утомленной. Слышали ее новости, да?» «Да, да». Джаз расхаживала по маленькой комнате, раздраженная отсутствием Изи. «Где Рори?» «Дома. Изи предлагает вам вместе пойти к нему во второй половине дня». «Но, мэм, из того, что она сказала, Рори всего лишь запутался из-за повышенной нервозности. Кроме того, как это привязать к смерти Форбса? Мы же точно знаем, что вечер вторника Рори провел с мамой. Наш констебль сидел прямо перед их домом». «Я знаю, знаю». Джаз упала в кресло. «Может, смерти никак не связаны? Хотя это статистически запредельно по шкале возможностей, учитывая 3 смерти за неделю. Я только что поговорила с Фредериксом, и тот назвал Джулиана Форбса в числе предполагаемых хулиганов, ответственных за смерть мальчика, повесившегося в погребе Флита». Она посмотрела на часы. «Чёрт! 2,5 часа до пресс-конференции. Я знаю, что Дэвид Миллер не убийца, и дело как-то связано с прошлым. Но никак не могу...» «Повторите мне точные слова Фредерикса», — спокойно сказал Майлз. Приближаясь к разгадке, Джаз всегда впадала в возбуждение, и он к этому привык. «Там была банда». «Имена?» «О, Гарри как-то там, Адам...» «Я все записала, но раньше мне эти имена не попадались». «Погодите-ка, мэм». Майлз повернулся к ноутбуку, прокрутил экран и нашел письмо. «А еще часом не Фредди?» «Да». От удивления Джаз замерла. «А что?» «Думаю, вы попали в точку насчет связи с прошлым. Взгляните на это письмо. Пришло Джулиану в ночь его смерти». Майлз развернул к ней экран, и Джаз начала читать. «Дорогой Джулиан, приятно было получить весточку от тебя столько лет спустя. Рад, что ты разыскал меня. Сайт «Встреча выпускников» и правда работает, а? Ты спрашивал, слышал ли я об остальных из нашей банды. К сожалению, мне придется выступить в роли гонца с дурными вестями. По крайней мере, насчет двоих ребят. В том году со мной связалась жена Гарри и сообщила о его смерти. Он переехал в Сидней, ты знал? И, по общему мнению, стал очень талантливым хирургом. Его нашли мертвым в санитарной комнате больницы. Не знаю подробностей, но несчастный случай исключен. Насколько понимаю, виновного до сих пор не поймали. А всего пару месяцев назад я узнал, что Фредди также больше нет с нами. Он умер года 3 назад в Штатах. Один мой приятель работал с ним в Goldman Sachs. Очевидно, самоубийство. Фредди выбросился из окна кабинета, был найден мертвым на тротуаре. Вот такой он, мир крупных финансов. Давление невыносимое. И всего 38 лет. Оставил двоих детей. Провалиться мне, но это учит смирению. Так что, увы, старик, остались только ты и я. Я в настоящее время живу в Провансе, учусь превращать виноград в вино. Кручусь, словно белка в колесе, как и в Сити. Но здесь это гораздо приятнее. Вторая жена, двое детей от первой, и на подходе ребенок от второй через 3 месяца. Буду счастлив приехать на твой юбилей и ближе к делу все организую. Само собой, от Норриджа до Марселя рукой подать. Назови дату и давай встретимся. Чёрт, Вессон в школе не к добру. Неудивительно, что ты в шоке. Я бы тоже испугался. Свяжись со мной как можно скорее. Адам. Закончив читать, Джаз некоторое время сидела молча. Наконец проговорила. Гарри, Фредди, Адам и Джулиан. Имена мальчиков, из-за которых, по слухам, Джейми повесился 25 лет назад. «Гарри, Фредди, Джулиан. Все мертвы», — добавил Майлз. «И не забудьте Чарли Кавендиша, признанного хулигана». «Вессон, Вессон», — слово крутилось у Джаз в голове. Ответ совсем близко. «Сидней, Штаты». Джаз вынула из портфеля блокнот, пролистала разрозненные заметки, сделанные за прошедшую неделю. «Нашла!» «Ну, конечно!» — выдохнула она. «Что?» — спросил Майлз. «Вессон, теперь я, кажется, понимаю». Майлз явно растерялся. «Что понимаете?» Джаз повернулась уже у двери. «Джулиан недавно встретил своего убийцу. Анджелина Миллер рассказала, что несколько дней назад в школе он будто призрака увидел. Призрака, который настолько любил Джейми, что был готов убить всех виновников его смерти. И заодно прикончить любого, кто склонен к подобным преступлениям. Немедленно напишите Адаму. Свяжитесь с жандармерией Прованса, если понадобится. Во что бы то ни стало, разыщите его и предупредите». «О чем предупредить, мэм?» «Скажите Адаму, что он следующий».